без заслуг и дел что-нибудь значу? Что счастье жизни состоит в важном чине, в барских замашках и в богатстве? Мечты, привитые мне бабушкою, школою, контрастом богатой обстановки других домов с бедную обстановкою моей жизни, теряют для меня всякое отрадное значение, делаются мне отвратительны. Я начинаю сознавать, что именно они были причиной той глупой роли, которую я играл, что они помешали развиться во мне сознанию необходимости учиться, собственно, для себя, а не для того, чтобы блестеть, получать хорошие баллы и избегать наказаний. Неужели только я один был таким глупцом? Спрашивал я себя. И, перебирая всех учеников, вижу, что все они были таковы. Одни гордились своим дворянским достоинством, как чем-то возвышающим человека, и хвастали чинами отцов, как свою личную заслугу. Другие старались замаскироваться в щегольские курточки, обмануть и себя, и других. Трусливые учились, боясь наказаний, самолюбивые, желая отличиться, смелые и бесстыдные дети махали рукой на учение и с забубенно-беззаботным смехом получали нули. Все не лучше меня. У всех те же ошибки. Мысленно решаю я. Но вот передо мною растет чья-то могучая личность и, кажется, говорит: «Я не такова. Это Калинин. Он приобретает мое уважение и любовь. Мне еще смутно, но уже понятен его самородный ум, смекнувший, для чего надо учиться. Вопрос, до разрешения которого мне пришлось добираться путем обманов и опыта. Я краснею при воспоминании о своих привычках и ловких манерах, давших повод Воротницыну назвать меня «à la cuisse et manche», но это название уже не жжет меня так, как жгло прежде. Мало-помалу я приучаюсь смеяться над собою и обгоняю Воротницына. Он назвал меня этим именем, узнав мое звание и увидав падение. Я же подмечаю признаки того же типа, к которому принадлежал я, даже в тех важных мальчиках, с которыми встречался я когда-то в богатых домах отживших бар. Отчего они спрашивали о звании моего отца и не искали во мне самом никаких достоинств, говорю я? Отчего они в урочный час носились по Невскому проспекту на наемных рысаках и, искривясь на бок, смотрели на бег коней, пуская пыль в глаза прохожих и делая вид, что кони их собственные? Отчего они так много говорили о блеске балов и, рассказывая о знакомых, не упоминали ни о честности этих людей, ни об умственных способностях их, но не забывали поименовать их звания и чины, определить их богатство? От того, что они «la cuisse et manche», отвечаю я, смеясь. Мой ум припоминает все события недавней жизни до самых мельчайших подробностей. Я расспрашиваю у отца и у матери о их жизни, о жизни бабушки и дяди. Они с полной готовностью, не скрывая ничего, удовлетворяют моему желанию и, кажется, понимают, что мои вопросы вызвало не одно любопытство. Отец, по мере своих сил, последовательно развивает передо мною свои взгляды на жизнь, купленные опытом. Он уже считает меня ровным себе, подготовленным для принятия этих взглядов. Иногда они пугают меня своей беспощадной правдою, и мне делается на минуту страшно. Становятся мне ясны и пустота, и ничтожность, и истинные заслуги знакомых мне личностей. Я работаю над собою, бодро работаю, не утомляясь, не охая, и ищу идеала не просто честного, как мой отец и мать, но честного и счастливого человека. Отец и мать не были счастливыми людьми. Они просто безропотно покорялись своей судьбе, понимая, что более широкой деятельности для них не может существовать. Не будь у них меня, и не было бы у них ни одной отрадной надежды в будущем. Они жили бы только для того, чтобы умереть. Эту правду дали они мне почувствовать, и я не хочу жить такой жизнью. «Где же ты таишься, людское счастье?» — восклицаю я. «Блесни ищущим тебя людям, и озари ясным светом их скорбящие души, усталые умы, и прими их с жизнью. Довольно горя, довольно покорности. Позволь пожить. Но представить себе идеал счастливого человека я не могу. Мой ум, это я понял не в то время, но гораздо позже, принадлежал к тем негениальным, простым умам, которые только путем опыта и отрицания добираются до истины и никогда не наталкиваются на нее разом, по чутью, по вдохновению. Тогда я считал себя именно таким гением-изобретателем и потому не покидал своей мечты найти желанный идеал, хотя для сознания его у меня не было данных. И кто же не чувствовал этого мучительного, захватывающего дух желания быть счастливым? Кто не раз падал в изнеможении на избранном пути, обманувшись в своих поисках и видя перед собою вместо искомого сокровища, вместо драгоценного клада, разрытую темную и холодную могилу? «Разве это цель жизни?» — кричал он в бешеном исступлении. «И разве я жил? Разве годы напрасных поисков, трудов и страданий были жизнью? И хоть бы отрадная надежда над этой темной могилой открыть своим детям тайну жизни и счастья, так и ее нет. Да будут прокляты и горькая доля, и обманчивый призрак, манивший меня за собою с беспечного пира беззаботных людей и толкнувший теперь в могилу». Проклинал бедняк весь мир, и свой честный и пытливый ум, и свою недремлющую совесть, а над ним, в безграничную даль, раскидывалось светлое небо, кругом волновались, как море, еще зеленые побеги ржи, весело шумели молодые, сочные листья дерев, и, кружась в воздухе, пел свою вдохновенную песню поэт-жаворонок, исчезая в голубом пространстве, залитом горячими лучами солнца. Отчего бы не быть счастливым?